182. Урусвати знает, насколько трудно воспринимается людьми чувство знания. Происходит это от разделения чувства и мысли, но может ли быть чувство не на основе мысли? Люди смешивают процесс мышления с молниеносностью мысли. Так учил мыслитель. Он признавал участие мысли во всем мироздании. Но такое простое утверждение встречало злобное возражение. Люди как бы уговорились не признавать силу мысли. Учитель претерпевал много именно за мысль. «Мысль — молния», — так говорил учитель. «Не знаете места зарождения мысли, не можете претворить ее в слова. Мысль ударяет в сознание, но без мышления она может пребывать без откровения». Может лежать, как зерно в гробнице, без произрастания. Могут потребоваться века для прорастания семени мысли. Такие засохшие мысли могут огорчать руководителя, который через пространство посылает спасительные знаки. В академии следует прежде всего изучать искусство мышления. Нужно приучаться к постоянному мышлению и стыдиться безмыслия. Запомните, что без мысли есть хаос. Человек не может не мыслить, но различие велико между дисциплинированным, гармоничным мышлением и шатающимся безмыслием. Такое низкое состояние отзовется не только на самом человеке, но и на пространстве. Может ли человек заражать все пространство? Неужели не придет время, когда люди осознают мощь мысли? Может быть, мы окажемся на дальних мирах, когда люди будут изучать мысль как особую науку. Так учил мыслитель и понимал, как долго человек будет захлебываться в волнах хаоса.